Здесь, подле Элтонской соли, поставлена Елецкая. Медицинская канцелярия объявила, что по испытании в солении мяса и рыбы Елецкая соль оказалась хорошего качества. Оренбургский губернатор Волков представил, что эта соль считается лучшую в мире. Но главная соляная контора донесла, что Елецкая соль явилась в больших и мелких глыбах вся в пыли, а на некоторых глыбах грязь и сор, и часть песку, который и отделить начисто от соли нельзя, и из мелкой соли выбрать сору также нельзя. Сенат потребовал, чтоб соль была прислана к нему на пробу, и приказал Волкову ехать на то место, где соль ломается, и осмотреть, в каком она состоянии, сама ли собою нечиста, или дурной вид ее произошел на пути от небрежения. В тесной связи с финансовыми вопросами находился вопрос о торговле. Взгляд свой на торговлю Екатерина высказала в письме к Ивану Ивановичу Неплюеву из Москвы от 10 июня. «Таможенные откупщики жалобу приносят на статского советника Яковлева о вымышленном притеснении не токмо им, откупщикам, но и всей коммерции, которому, то есть Яковлеву, однако ж с товарищи не инако надсмотр над ними поручен, как с тем нашим повелением, чтоб он поступал, не разрушая благосостояние коммерции. Вы сами знаете, что коммерция по большей части процветает вольностью и свободою, и что нашего никогда намерения не было такие строгости в сие откупное коммерческое дело вводить, чтоб одни тут приказные порядки наблюдаемы были. Но главный предмет наш тот, чтобы таким или другим образом только б интерес наш, положенный на откупщиков, в казну нашу доходил, а в порядках, каковые онами откупщиками учреждаются для сборов, отнюдь им, яко знающим торг и купечество, помешательства не делать. Коммерция есть дело по натуре своей такое, что одного часа непорядочным учреждением кредит ее повреждается, который многими годами трудно напоследок бывает восстановить. Сего ради изволите сие дело в конторе сенатской немедленно рассмотреть. Но, несмотря на то, что в данном случае Екатерина считала необходимым оказать защиту таможенным откупщикам, вообще она была против откупной системы. Сенат доложил о карачаевском купце Сулове, что он желает взять на 6 лет на откуп продажу иностранных и русских игральных карт с платежом в казну каждый год по 60 тысяч рублей. Екатерина заметила: «Черт его возьми, с откупом всех купцов встревожите, и скажут, что в Сенате есть склонность к откупам». В конце года дан был указ Неплюеву, князю Якову Шаховскому и графу Миниху, чтоб они рассмотрели коммерцию российского государства и купечества, а так как по важности этой комиссии и сама императрица в ней бывать будет, то комиссия должна состоять в единственном ведении и покровительстве ее императорского величества. Делопроизводителем был назначен Теплов. Нашли нужным назначить консула в Польшу, и сенат определил смоленского мещанина Давыдова. По примеру консулов, назначаемых в Персию, сенат назначил Давыдову жалование 500 рублей в год, да в прибавок с купечества 1500 рублей. Екатерина написала на докладе: «Помнится, что купечество астраханское само консулом в Персии определило жалование, к тому от нас прибавку 500 рублев, а такое и ныне купечеству на волю отдать, сколько оно Давыдову определить похочет, а надобно ли ему два или только один подьячий, чтоб миновать напрасных убытков». Консулом в Персию назначен был по просьбе московского и астраханского купечества симбирский купец Илья Игумнов. Другого консула туда же сенат велел также выбрать московскому и астраханскому купечеству. В сенате происходил спор. Хотели увеличить число медных денег, но князь Яков Шаховской был против этого увеличения. Императрица написала: «Я не могу согласиться с мнением князя Шаховского о медной монете и не могу признать, чтоб описанные им вредности столь важны были, для которых бы медную монету не умножать весом по 16 рублей из пуда, а до надлежащей пропорции по числу обитателей в нашей империи, понеже всем известно, сколь мало еще в народе денег, а особливо медных, хотя б исчислить и со времен царя Алексея Михайловича, то не по 5 рублей на всякого человека, живущего в империи нашей, не придет. И то невеликая беда, буди бы из города в город партикулярные люди перестали деньги возить вазами, а перевозили бы через вексели, и чему потребны по разным местам большие государственные банки. Банков же без большого числа денег учредить не можно, и банк не что иное, как верное хранилище денег. Дурное же пред сим учреждение в государстве нашем медных банков не может служить примером, понеже худой пример не закон, но законы должны истреблять оный, а правительствующий сенат, как хранилище законов, не допустит до вреда сверх того, и я еще жива». Затруднительное положение финансов заставило с особенным удовольствием принять проект Бецкого об основании в Москве воспитательного дома как учреждения, которое должно было содержаться на доброхотные пожертвования. Князь Яков Шаховской, Панин, граф Миних, действительный тайный советник, рассматривавшие и одобрившие проект, прежде всего выставили, что основание и содержание оного дома учреждается не единым самоизвольным подаянием от публики и потому не может быть ни в малейшее тягощение штату вашего императорского величества ниже подданным вашим.